Глава 17. Ты слишком злой, Громов. Димон немного кривится от боли в руке, но пытается показать, что все хорошо. Ты какого хрена полез к этим уродам, смотрю на Димона. Они же тебе могли просто ребра сломать. Ты бы тоже полез, улыбается он. Да и особо ничего не успели. Сыкуны какие-то. Ты знаешь, нужно проставиться твоему Чернову, его парни сработали оперативно. И это меня тоже напрягает, нервно растираю волосы руками. Я бы не хотел никого привлекать. Сами справились бы. Ты знаешь, Влад, пошел ты нахрен со своей самостоятельностью. Тимон бросает на меня серьезный взгляд. Пора бы научиться принимать помощь. Чем тебе Чернов не угодил? Ничем, кривлюсь я, вспоминая утро. Ты мне скажи, что они успели сделать. Ничего, пожимает плечами Димон и снова шипит. Я пришел, и они, вероятно, только вошли. Там разбита витрина, сорваны замки. Машина в порядке, но вонь, конечно, стоит сильная. Хотели поджигать. Другого я не ожидал, опускаю голову. Ничего нового не придумывают. Ты мне скажи, как семейная жизнь? Димон переводит тему. А то ты месяц уже как женат, а с женой так и не знакомишь. Нормально, отмахиваюсь я, хотя ни хрена не нормально. И этот утренний вопрос Миланы. Зачем ей дети? Почему сразу нужно спрашивать о детях? Неужели нет желания пожить для себя? Судя по твоей кислой харе, ничего не нормально. Димон сразу подмечает все. Она сегодня спросила, не хочу ли я детей. Поднимаюсь с места и подхожу к окну. Смотрю во двор больницы, но ничего не вижу. Все давит. Чувствуется приближение какой-то подставы. «По больному», — хмуро говорит Тимон. «Он знает мое отношение к таким вопросам, вероятно, только он и знает. Расскажи ей правду, Влад. Он уже просит. Она поймет». «Откуда ты знаешь?» — злюсь я. «И я рассказал ей правду о ее несостоявшемся муже. Да и о Соне она тоже знает. И это явно было по твоему излюбленному принципу. В трех предложениях», — мыкает Тимон. «Зачем ее грузить всем тем, что будет только давить на нее?» – спрашиваю, разворачиваясь к другу. «Может, потому что ты сам ее притащил в ЗАГС и женился?» Димон смотрит серьезно. «Чтобы защитить», – отвечаю уверенно. «И спишь ты с ней тоже, чтобы защитить», – кивает Димон. А я закипаю от злости. «Я тебе сейчас еще ребра сломаю, рычу». «Влад, на одном сексе не уедешь», – качает головой Димон, игнорируя мои слова. «А ты знаток семейной жизни?» И подхожу к нему, нависая. «Нет», — пожимает он плечами, — «и никто не знаток. Но учатся же. Мои родаки так вообще говорят, что по сей день учатся жить вместе. Каждый день что-то может произойти. А мои родаки были уродами и до сих пор ими остаются», — рычу я. «Но тянет-то тебя к Милане», — уверенно заверяет Димон. «Она же для тебя как личный оазис. И тебе бы пора понимать, что она по-любому будет спрашивать о детях. У нее ведь тоже не все сладко было. Но она научилась быть хорошей. И Сонька у тебя есть». «Димон, ты выздоравливай давай. Перебиваю друга и иду на выход. За мастерскую не волнуйся, я все решу». «Дурак ты, Влад», — отвечает мне Димон. «От себя ведь не сбежать». И я ничего не отвечаю. Слишком достало это напряжение. И не знаешь, с какой стороны ждать очередной удар. Все снова повторяется, но в этот раз я не собираюсь бросать ее. Хотя, если сама захочет, я отпущу. Сдохну в одиночестве, но отпущу. Наверное. Пытаюсь представить Милашу с кем-то другим, и внутренности скручивает от боли. Я подыхал эти 3 года от малейшей мысли, что ее может кто-то трогать так же, как и я. Запрещал себе даже думать о ней. Но ничего не получалось. Нет, не смогу отпустить. Больше не смогу. Пока доезжаю к мастерской, заказываю Милаше цветы. Нужно еще что-то придумать на ужин. Но что я могу придумать? Прекрасно же знаю, что для нее все эти подарки и рестораны ни хрена не значат. И нужно же было влюбиться в такую. Любовь. Да чего странное чувство. А ведь я думал, что слишком черствый для такого. Слишком не подхожу ей. Смотрел на нее несколько месяцев, провожал взглядом малышку. А внутри зрело зверское желание обладать ею. А потом в один день все изменилось. Я ее спас от хорошего мальчика, который оказался еще тем уродом, и все. Больше не устоял. Я присваивал ее каждый раз. Каждый раз клеймил и учил быть моей. Эгоистично, нагло, бессовестно, но не смог по-другому. Когда оставлял, удавить готов был сам себя, но так она была в безопасности. И вот же какая досада. Эта опасность пришла от еще одного урода, который прикрывается идеальной картинкой. Это мне кара за то, что сам наказал его братца-насильника. А вот как здесь не поверишь в карму? На работе полная задница, хотя нужно отдать должное нашим парням, они сами приступили к работе и устранению повреждений после того, как уехала полиция. Когда же сменили последние двери и убрали внутри, я понял, что на часах почти 9 вечера. Ну что я могу сказать, на ужин я опоздал. Ничего не заказываю, знаю точно, что Милаша ужин приготовила сама. Да и не хочу, чтобы она злилась, что я заказал снова, а не ем ее еду. Вот только нужно заскочить к себе, нужно взять некоторые вещи. Подъезжаю к своему подъезду, пытаясь сообразить, что мне точно нужно, но все мысли быстро сменяются злостью. Выхожу из машины и подхожу к лавочке у подъезда. «Сыночек!» Мать поднимается с места, вроде и умытая, и причесанная, но вонь от нее за километр. «Что нужно?» – спрашиваю сразу, делая шаг назад. «Деньги тебе поступили уже давно». «Ну, разве можно так с мамой разговаривать?» – скидывает она голову. «Но я молчу. Сейчас ведь будет что-то сногсшибательное. Вот задницей чую». «А где Сонечка, Влад? Почему ты прячешь от меня мою девочку?» – спрашивает мать. А я бровь скидываю, схватив ее за локоть, дергаю на себя, чтобы в глаза смотрела. «Слушай сюда», – рычу я. «Еще раз услышай из твоего рта имя моей сестры, я тебя засажу. Ясно?» «Ты мне не угрожаешь», – шипит мать в ответ. «А я даже охренел. А я о тебе знаю намного больше. И нашей доблестной полиции понравится то, что я им расскажу. Вперед!» – киваю я и отталкиваю ее от себя. «Чтобы я тебя здесь не видел больше». «А как же познакомить маму с невесткой?» – говорит нагло мать мне в спину. А у меня холодок пробегает по спине.